Когда почти все его деньги вышли, он был принят на должность юнги на один сухогруз. Морская жизнь оказалась отнюдь нелегкой. Он долго привыкал к постоянному стуку двигателей за стальными переборками, к толчкам и качке судна, идущего полным ходом против ветра, к тесному контакту с 30 незнакомыми людьми в общей каюте. Впрочем, все они, хотя и жутко сквернословили, оказались по большей части неплохими парнями. Попривыкнув, он стал наслаждаться жизнью. В Панаме он узнал, что матрос по имени Боб Форд недавно был здесь, на пути в Сан-Франциско. Похоже, Джиму стала улыбаться удача. Он перевелся на грузовое судно, идущее в Сиэтл через Сан-Франциско, но в Сан-Франциско следов Боба найти не удалось. Расстроенный, Джим бродил по городу, заходя во все прибрежные бары, втайне надеясь, что ему повезет встретить Боба. Однажды ему показалось, что в дальнем конце бара он видит Боба. Сердце у него забилось, но, подойдя поближе, он понял, что ошибся. В Сан-Франциско Джим нанялся юнгой на судно Аляскинской линии и остаток года провел в море. Новая жизнь целиком захватила его, и он перестал писать родителям, да и, по правде сказать, особо не скучал по ним. Лишь отсутствие Боба омрачало те счастливые, проведенные в море дни. Это была первая белоснежная зима его свободы. На Рождество его судно находилось недалеко от юго-восточного побережья Аляски и направлялось в Сиэтл. Из черной воды вздымались зубчатые горы. На море штормило, ветер усиливался. Пассажиры, не страдавшие морской болезнью, завтракали в ресторане. Они сидели за круглыми столиками и отпускали смелые шутки о качке и их, не выдержавших этого испытания, товарищах. А официанты носились туда-сюда между камбузом и салоном с тяжелыми фарфоровыми блюдами с едой. Из пассажиров, которых обслуживал Джим, к завтраку вышел лишь один. Это была дама веселого нрава, дородная, плотного сложения и с плохой кожей. «Доброе утро, Джим», — весело сказала она. «Противная погода, да? Все пассажиры, наверное, в лёжку лежат». «Да, мэм». Он стал убирать со стола остатки завтрака. «А вот я никогда не чувствовала себя лучше». Она вдохнула спёртый воздух зала. «По мне, так лучше погоды и не бывает». Она похлопала себя по животу и посмотрела на Джима, который собирал посуду. «Да, а ты когда собираешься привернуть эту железяку на моем иллюминаторе? А то она все время грохочет». «Постараюсь, когда приду убирать вашу каюту». «Замечательно», — сказала дородная дама и отправилась в свою каюту, чуть раскачиваясь при ходьбе. «Не дать не взять, заправский моряк». Джим отнес поднос на камбуз. Завтрак закончился, и стюарт отпустил его. Насвистывая себе под нос, Джим спустился в маленькую отдельную каюту на корме, где увидел Коллинза, низенького, плотного 20-летнего парня с темными вьющимися волосами и голубыми глазами, и такого самовлюбленного, что это странным образом привлекало к нему. На его левой руке красовалась замысловатая синяя татуировка, которой он клялся в вечной любви к Анне, девушке из его туманного прошлого, когда ему было всего 16 лет. Он жил в Орегоне и еще не был моряком. Коллинз сидел на перевернутом ящике и курил. «Привет, приятель», — сказал Коллинз. Джим буркнул что-то в ответ и сел на соседний ящик. Он достал сигарету из нагрудного кармана Коллинза и прикурил от своей спички. «Еще два денька», — сказал Коллинз, — «а там...» Он закатил глаза и сделал непристойный жест. «Эх, скорее бы Сиэтл! Кстати, а что там у нас на вечер? Ведь Рождество как-никак, не забыл?» «Календарь у меня есть», — грубовато сказал Джим. «Хотел бы я знать», — развивал свою мысль Коллинз. «Дадут нам сегодня выпить. Я в первый раз в жизни отмечаю Рождество в море. На некоторых судах, но в основном на иностранных, персоналу дают выпивку». Джим печально вздохнул. «Не думаю, что дадут», — ответил он, наблюдая, как тает в воздухе дым. «Может, пассажиры чего дадут?» «Может», — зевнул Коллинз. «Кстати, как у тебя дела с этой коровой?» Ребята подтрунивали над Джимом по поводу толстой пассажирки за его столом. Ее интерес к Джиму не был тайный. Джим засмеялся. «Я держу ее в напряженном ожидании». «А деньжата у нее есть? Может, она тебя отслюнит, а?» Коллинз говорил совершенно серьезно, и хотя у Джима одна эта мысль вызывала отвращение, он никак этого не показал, потому что Коллинз был его лучшим другом на корабле. А потом Джим никогда не был уверен, что Коллинз действительно делал все то, о чем говорил. «Я не жадный», — сказал Джим. Коллинз пожал плечами. «А вот мне всегда нужны деньги. Постоянно нужны, особенно сейчас, когда мы идем в Сиэтл. Они нужны мне как никогда. Может, умрет какой богач и оставит мне наследство?» Вообще-то Коллинз был воришкой, но на судне считалось дурным тоном замечать плохое поведение товарищей. И потом Коллинз был не только его другом, но и наставником. Он облегчал Джиму жизнь на корабле, уча его увиливать от работы или показывая потайные места вроде этой каюты, где можно спрятаться. Джим потянулся. «Пора идти стелить постели в каютах. У тебя еще куча времени, Стюарт тебя еще не ищет». Коллинз загасил окурок и тут же прикурил другую сигарету. Джим тоже затушил свою. Курить ему не нравилось, но когда ты на борту корабля, важно чем-нибудь занять руки, особенно если ничего не делаешь. А за время его пребывания в море выдавались дни, несколько кряду, когда работы почти не было. Слушай себе бесконечные разговоры о женщинах и о корабельных офицерах или о разных портах. А если ты уже рассказал все, что знаешь, то неизбежно начинаешь повторяться. И в конце концов все перестают слушать друг друга.